365. Урусвати знает, что звук голоса особенно трудно воспроизводим уплотненными существами тонкого мира. Можно понять, что когда существо переходит на мысленную передачу, то голос становится труден. Конечно, в случае особой гармонии можно превозмочь и это затруднение, но такая гармония редко достижима. Люди не умеют спросить тонких гостей, что им особенно трудно. Можно ожидать полного уплотнения, можно ожидать переноса предметов и многих проявлений внешней энергии, но переход на земную голосовую передачу неизмеримо труднее. Конечно, может быть мысленная передача, но, к сожалению, земные люди не умеют ею пользоваться. Так многое могло бы быть достижимо, но следует для этого почувствовать тонкие условия. Тогда появится и бережность к тонким явлениям. Этому качеству нужно учиться и в отношении своих земных собратьев. Сожалеем, что так многие достижения затруднены лишь из-за отсутствия бережности. Между тем, среди тяжких токов нужно всеми мерами беречь друг друга. Вы ощущаете приливы тоски. Конечно, такое явление должно быть исследовано, и можно догадаться, что оно происходит от нагнетения мировых потрясений. Можно записать эти дни как взрывы Армагеддона. Такие волны изумления потрясают мир. Мыслитель угадывал такие дни по биению сердца.